Наши дни, 21 век. Стеклянные двери мерцающего подсветкой высотного офисного здания медленно разошлись в стороны, и, цокая коваными копытами по гранитным ступеням, наружу вылетел гнедой конь. Встречный ветер трепал каштановую гриву и темные волосы, пригнувшиеся к луке седла всадницы. Следом на могучем вороном вырвался вооруженный копьем рыцарь в сверкающих доспехах и непроницаемо темных очках. Суетящиеся перед входом люди в бронежилетах и с автоматами остановились. «Хей-я!» Будто, взлетев в вихре развивающихся черных волос, девушка встала в седле, вскинула небольшой лук. Стрелы ложились на тетиву одна за другой и банг-банг-банг замолотили в гранит у ног рассыпавшихся автоматчиков. За спиной, балансирующей на седле лучницы, к резко затормозившему у тротуара Мерседесу, рванула компания детей. В самом центре группы бежала девочка с растрепанными ярко-рыжими волосами. На ее разорванном и заляпанном грязью коротеньком вечернем платье тускло мерцало широкое ожерелье из древнего золота.